Давайте откроем послание к Ефесянам, первую главу, или к Ефесянам, если хотите так, и так, и так, мне кажется, можно называть. И я, знаете, я не буду тратить много времени сейчас на то, чтобы объяснять, что за город Ефес был, чем он выделялся от остальных городов. Есть интернет, и вы можете сами дома потом, не сейчас, дома потом можете просмотреть, что это был за город, чем он был известен. В Библии 19-20 главы Деяния апостолов вы можете прочитать о том, как там началось христианское движение, как пришел апостол Павел туда, как он 2 года там провел, проповедовал там, учил людей там, поставил пресвитеров. Тимофей, его друг, долгое время там служил епископом в этой церкви. И потом в конце 1 века туда переехал апостол Иоанн и мать Иисуса. Они там жили. Так что там была достаточно сильная такая община, состоящая из уверовавших евреев и уверовавших язычников. Давайте перейдем к первому сразу стиху. Начнем читать с 1 стиха. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе». Апостол сразу представляется здесь, и он говорит о том, что у него есть власть говорить с церковью авторитетно. Он апостол. И он апостол не потому, что он захотел стать апостолом, а потому что такова воля Божья была. Он по воле Божьей стал апостолом. Ответственное и влиятельное служение в церкви дается по воле Божьей. Всякая власть, она приходит свыше. Мы не становимся сами теми, кем мы хотим стать в церкви. И хотя хорошо иметь желание, допустим, там, быть учителем, иметь лидерскую какую-то позицию, тем не менее. Дальше в 4 главе мы с вами увидим, что Павел скажет, и он, то есть Бог во Христе, поставил одних апостолами, других пророками, потом евангелистов, пастырями и учителями. Бог ставит, власть от него исходит свыше. Находящимся в Ефесе, и находящимся в Иисусе Христе. У верующих двоякая жизнь. Вот здесь мы читаем, он говорит, вы находитесь в Ефесе, но не забывайте, что вы находитесь также в Иисусе Христе. Также и про нас можно сказать, мы находимся в Волгограде, но мы также находимся в Иисусе Христе. И в принципе это все послание, послание к Ефесянам. Оно о том, как пребывать нам во Христе на том месте, где мы живем. Это вот такое вступление. Сразу понятно, о чем будет это послание. Как нам пребывать во Христе на том месте, где мы есть сейчас? Он называет верующих святыми и верными. К такой характеристике мы все должны стремиться, чтобы, глядя на нашу жизнь, другие люди могли сказать, этот человек живет святой жизнью, и этот человек верный. Он верный Богу до конца. «Благодать вам и мир», 2 стих, «от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Типично для Павла приветствует благодать и мир. Он никогда не писал так, чтобы мир и благодать. Он всегда говорил сначала благодать, потом мир. И вполне возможно, что он вкладывал в это какой-то духовный смысл. Мы как-то с вами говорили, заметили это, когда читали Библию неоднократно на эти стихи. Натыкались. Вступление, он говорит, благодать вам и мир. Я верю просто, что у многих людей отсутствует мир в сердце или мир в разуме, потому что они не пережили Божью благодать. Там, где есть беспокойство, страх, неуверенность, там нужна благодать Божия для того, чтобы мир Божий пришел. Благодать вам – это приветствие язычников. Так язычники приветствуют друг друга. Благодать тебе. А вот мир вам, шалом, это приветствие евреев. И апостол Павел здесь, он сразу с самого начала берет установку на главную свою проповедь. Она состоит в том, что Бог во Христе соединил абсолютно разных людей, делая из них одно целое. И один Божий избранный народ. И Бог устраняет всякую преграду. Во Христе богословений хватит абсолютно на всех. Давайте дальше читать самое длинное предложение в Библии, с 3 стиха по 10. Апостол Павел пишет, «Благословен Бог и Отец Господь нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас, возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, какую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, и открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Давайте поговорим об этих небесных благословениях одно за другим, которые упоминает здесь апостол Павел. Избрание, поговорим об избрании. Четвертый стих. Он избрал нас в нем, прежде создания мира. И сразу же Павел пишет, для чего избрал. Мы порой не думаем над этими словами, а считаем, что Павел здесь имеет в виду наше спасение. То есть иногда мы даже, я это слышал от некоторых людей, как некоторые говорят, он избрал нас ко спасению до создания мира. Но ведь не так написано. Загляните еще раз внимательно, прочтите. Разве так написано? Написано, что Он избрал нас для того, чтобы мы были во Христе. И дальше написано, какими мы были. Святыми и непорочными. Слово «святой» означает отделенный, обособленный, отличный от других. Допустим, храм святой называется, храм святой, да? Дом, казалось бы, это дом, но он святой дом, это Божий дом. Почему? Потому что он отделен от всех других домов. Он не для того, чтобы просто там жить. Это дом специально для поклонения Богу, для богослужения. Поэтому люди называют храм, святое место. Или, допустим, суббота, да, шаббат, день покоя, святой день. Почему? Потому что он отделен от других, он не такой, как все остальные дни. Он особенный день. Вы не делаете того, что вы делаете во все другие дни. Этот день у вас для Господа, для отдыха в нем. Христианин также избран Богом отличаться от других людей. Отличаться поступками, отличаться характером, отличаться отношением к Богу, отличаться отношением к людям. И если христианин поступает и живет так, как все люди в мире, как остальные люди, то его нельзя назвать святым. То есть что в нем святого? Где в нем отличие? Призвание быть святыми. Мы находим как в Ветхом Завете Бог обращался к своему народу Израилю, так и в Новом Завете Бог обращается к церкви. Давайте посмотрим. Не открывайте, пожалуйста, я просто вам процитирую. Левит 11 глава 45 стих. Бог говорит там, будьте святы, потому что я свят. Первое послание Петра. 1 глава 15 стих написано, по примеру призвавшего вас святого, то есть Бога, и сами будьте святы во всех поступках. Это уже Новый Завет, и тем не менее, то же самое слово упоминается, будьте святы. И святость – это не что-то аморфное. Знаете, умные христиане могут сказать, ну я знаю, что такое слово святой. Святое значит отделенное от всех остальных для Бога. Вот Бог меня отделил от всех остальных негодных таких вот людей. Вот значит, я святой. Но здесь написано, будьте святы в поступках, то есть в каких-то делах. Не просто словами говорить, я святой, я отделенный от Бога. Но чтобы это было видно как-то, что ты святой, что ты отделенный от Бога, где твои поступки? Как Иаков, брат Иисуса, говорил, что ты говоришь, имеешь веру? Покажи дела мне твои из веры твоей. Вот тогда я скажу, есть у тебя вера или нет. Святость – это отличие от мира. Если нет отличий в нас, если мы поступаем просто, как все люди остальные поступают, нас сложно назвать святыми. Это только одно слово. Еще слово непорочное здесь есть. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы и чтобы мы были непорочны. Вот для чего избрал нас Бог. Непорочный – это еще одна характеристика, выдающая христианина, отличающая его от других людей. Христианин очищает свою жизнь от порока. Слово «непорочные» упоминалось в богослужении по отношению к жертве. Жертву нельзя было абы какую принести. Нужно было самую лучшую принести, без порока. Не больную, не хромую, там, не с пятном. Вот это слово используется здесь. О том, чтобы наша жизнь была как жертва Богу. И чтобы жертва эта была чистая, без всякого порока. Апостол Павел, написав послание Филиппийцам, во 2 главе 14 стих, он сказал: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Корень такого устоя жизни – любовь. Потому что мы прочли послание к Ефесям, он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Любовь к Богу и любовь к людям. Вот для чего избрал нас Бог. И святость, непорочность – это плоды, плоды наших отношений с Богом. Дальше – усыновление. Еще одно слово, которое встречается здесь, в этих предложениях, которые мы прочли в первой главе Ефесянам. Читая об усыновлении в Библии, это часто слово встречается в Библии, мы не должны сравнивать это с тем усыновлением, как это происходит сейчас в наше время. Сейчас в наше время что мы делаем? Мы идем в детский дом или в приют, дом малютки, мы высматриваем, да, то есть нам показывают множество детей, мы высматриваем, и какой нам понравится больше всего, приглянется, того мы выбираем. Ну, обычно так, конечно, есть исключения. Но это то, как происходит в большинстве случаев своих в наше время. Усыновление в древности имело более широкое значение, чем сейчас. Усыновляли очень часто взрослых людей. Не детей, не младенцев, а взрослых людей. Отец в семье, в семействе вообще, в клане в каком-то, он обладал верховной властью, и он делился этой властью по своему усмотрению. Его дети находились в подчинении у отца вплоть до его смерти. Представляете, неважно, сколько вам лет, 40, вам 50 лет, вы все равно подчиняетесь своему отцу. Только когда он умрет и наследство вам достанется, тогда вы становитесь главой. И сыном мог называться как рожденный в семье, так и усыновленный. А права и того, и другого были одинаковыми. Я не знаю, может быть, вы видели старый фильм такой «Камон Гридеши». Фильм об одном иудее, который был достаточно богатым человеком, но потом попал в рабство. И он был на галерах там. И во время шторма он спас одного высокопоставленного римлянина. И этот римлянин отдал ему свой титул, то есть свое имя, свой титул, перстень и так далее. То есть и вот этот вот раб, он был рабом, да, и вдруг он стал очень влиятельным человеком. Очень влиятельным человеком. Вместе с именем, которое он приобрел благодаря усыновлению, он принял также и власть, и силу. Апостол Павел рисует именно такую картинку нам. Мы были абсолютно чужими людьми Богу. Вот во второй главе, если почитать вторую главу, сегодня мы этого не будем делать, но вы можете дома прочесть ее. Читая вторую главу, становится очевидным вот это вот наше истинное положение. Он называет нас чужими Богу там. То есть мы были раньше чужими Богу, мы были рабами греха, без обетований, без наследства, оборванцы вообще в глазах израильтян, евреев, никто вообще. Евреи называли язычников всех псы, то есть нечистые даже какие-то такие вот. То есть мы абсолютно никто были для Божьего народа. И Бог по своей великой любви и милости нас спас из этого состояния рабского, решив усыновить нас и дать нам те же самые права, что и у родных его детей, потомков Авраама. Во 2 главе, в 18 стихе написано так: «Потому что через Него, через Христа, и те, и другие, имея в виду и евреи, и язычники, уверовавшие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не пришельцы и не чужие, но сограждане святым и свои Богу». Для такой жизни нас избрал Бог, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы стали Его детьми. В 5 главе, забегая немного вперед, в 8 стихе, это уже послание написано так: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте», опять акцент здесь Павел делает на практику, «поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Подтверждение мысли того, что Бог усыновил нас из абсолютного вот этого безнадежного состояния, Павел использует следующее слово – «искупление». Это слово использовалось при покупке какого-то товара или покупке рабов. То есть, когда раба покупали, его как бы выкупляли, выкупали из рабства. За него платили и его или приобретали, или это то, как человек становился свободный. Нужно было плату какую-то внести за этого человека. И вот Павел здесь рисует как раз очень понятную для людей того времени, а в то время, когда было написано послание к Ефесянам, рабов было больше, чем свободных людей. Рабов было больше. И поэтому эти картины, они очень понятны для людей того времени. И вот он рисует эту картинку нашего безнадежного состояния в грехах. Мы без Бога, мы рабы греха, рабы смерти. Ничего не можем сделать по этому поводу. Но Бог выкупает нас, чтобы освободить нас от греха и установить себе, чтобы мы стали его детьми. Послание к Римлянам, 8 глава, 5 стих написано так. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть рабы греха. Иисус умер за нас. Бог выкупает нас грешниками. Мы приходим к Нему со своими грехами, которые Он прощает. И в этом, кстати, богатство Его благодати, как сказал апостол Павел. Вот всякая другая религия учит о том, что сначала нужно очиститься от грехов, сначала нужно стать хорошим, сначала нужно измениться, и потом ты придешь к божеству, и тогда он тебе благоволит, и тебя благословит. И вы знаете, что только Библия учит совсем противоположного, о том, что мы приходим к Богу, какие мы есть, но мы не остаемся таким, каким мы есть, потому что он прощает нам эти грехи, мы освобождаемся от этих грехов, начинаем новую жизнь в Иисусе, мы становимся новым творением. И Бог работает над нами, подобно тому, как садовник работает в своем саду, над тем, чтобы этот сад плодоносил, чтобы он приносил хороший и добрый плод. Более того, он открывает нам свою волю. Он избрал нас, он усыновил нас, он искупил нас, он простил нам грехи, и он открывает нам свою волю, свою тайну о том, что нас ждет в Иисусе Христе. А ждет нас наследство. Это слово также часто встречается в послании к Ефесянам. Ждет нас наследство. А наследство – это Царство Божие, о котором сейчас, к сожалению, у меня нет времени говорить. Я сделаю отдельную проповедь о Царстве Божьем, и, может быть, даже не одну, потому что эта тема очень большая и очень важная. Почему тайна? Почему он открыл, написано здесь, тайну нам своей воли? Потому что это скрыто от людей этого мира, но открыто церкви в премудрости и в разумении духовном. Помните, что Христос, когда Он говорил о Царстве, Он обычно говорил притчами, Он говорил тайнами. Так что для людей это были просто какие-то истории про сеятеля, какие-то истории про закваску, там про женщину, которая потеряла монету, еще что-то. Для них это просто были истории. Но потом он наедине изъяснял эти истории своим ученикам, потому что это были истории, это были притчи о Божьем Царстве. И он говорит, что вам дано знать тайны Царства Божьего, Царства Небесного, а всем остальным людям не дано знать. Вам, потому что вы со Христом, дано знать, что вас ожидает, и как себя вести, и для чего Бог вас избрал. Другие люди совершенно не знают, для чего они живут. Они думают, может быть, о том, что они знают, для чего они живут. И они думают о том, что будет после смерти. Атеисты, допустим, верят, что... Атеисты верующие люди, кстати. Они верят о том, что ничего нету после смерти. А мы с вами знаем, что это еще не конец, да? То есть нам это открыто, для нас это очевидно. Другие считают, что вы станете цветочком или коровой, или каким-то другим животным. Или вы там редиской станете, и у вас... пошинкует и в салат, и так далее. То есть у людей свои представления, но церковь знает о том, что с нами будет. Мы ждем все воскресения из мертвых, мы ждем Царствия Божьего, когда мы будем царствовать с Христом, когда Он вернется второй раз. Нам это открыто. Иисус, Он очень часто говорил о Царстве Божьем. Он говорил о возвращении Царя, о том, чтобы мы ждали Его, о суде, о наградах, о царствовании. Знает ли об этом мир? Мир не знает. Мир даже не верит, что Иисус вообще приходил. А если и веришь, что Он приходил, не веришь, что Он вернется второй раз. Для людей этого мира есть только жизнь сейчас, и все. бери все от жизни, что ты можешь сейчас, потому что никто не знает, что будет потом, говорит этот мир. Но мы это знаем, потому что Иисус нам сказал, что нас ждет и как нам жить сейчас. И апостолы также знали и дали нам свои послания. 11 стих. «В нем мы, то есть во Христе, сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа», то есть верующие в Ветхий Завет. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Вначале Павел употребляет местоимение «мы», говоря о евреях и о верующих в Ветхого Завета. Он говорит, что «мы». Да? Потом он говорит позже в 13 стихе «вы». Он уже пишет к современным верующим, он пишет в большинстве своем к язычникам, которые стали одним целым с Божьим народом. И он использует здесь слово «залог». Говоря о Святом Духе, апостол Павел использует слово «залог». На греческом звучит как «арабон». Это слово часто используется в торговом обществе. Вы даете залог, чтобы удостоверить человека, что вы заинтересованы в приобретении, в покупке какого-либо товара. Да? То есть этот товар, он не может быть куплен никем другим, забран никем другим. Этот залог гарантирует то, что вот придет этот человек, внесет полную сумму и заберет этот товар. Вот это слово «рабон» вот так вот использовалось. Павел говорит, что Дух Святой является гарантией того, что мы наследуем, то, что Бог приготовил для нас. Он есть залог наследия нашего, 14 стих. Он есть залог нашего наследия. И под наследством я подразумеваю также жизнь вечную, воскресение из мертвых, Царство Божие. И то, что сейчас мы переживаем здесь от Святого Духа, Божья любовь, может быть, или мир какой-то, или откровение, все это является небольшим лишь утешением, залогом. Но мы получим намного больше, когда войдем в это обетованное Царство Божие. И если у нас есть Дух Святой, то есть печать. Есть печать, которая гарантирует принадлежность Господину. Опять апостол Павел здесь использует тот язык, который был очень понятен людям. В то время, да и сейчас, в принципе, в наше время мы не говорим печать, мы говорим пломба. То есть вот если что-то, допустим, вы уходите с работы, да, и вам нужно закрыть свой офис и поставить пломбу. И никто не может открыть. Это будет нарушением закона, да. Открыть только вы можете, сломать эту пломбу. Вот в прошлые времена, в древние времена, это была печать. На товар, допустим, какой-то опечатан был товар, поставлена печать. Никто не имеет права воспользоваться, взять это. Только тот, кто поставил печать, может сломать эту печать. И тогда открыть все. Вот апостол Павел говорит, что есть Дух Святой, который дан Церкви. Этот Дух служит определенным таким залогом нам. То есть он приносит нам утешение, что Бог избрал нас для всего того, о чем мы читали, для всех этих небесных благословений. И то, что эту печать никто не может сломать, кроме того, кто ее поставил. Дальше, 15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Истинная христианская церковь отмечена не верой только, но любовью, потому что можно верить и можно не любить. Иисус сказал: «Весь мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь веру». Да? Так сказано? Или не так? Или мы уже не читаем Евангелие? Нет, он говорит, что весь мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Если будете иметь любовь между собой. Вера и любовь. Вера без дел мертва. Мы с вами знаем это из Писания. И как Павел скажет позже во второй главе, что мы должны, если у нас есть вера, мы должны нести добро другим людям. Не просто верить сами по себе, но делать добрые дела. Нас Бог создал в Иисусе Христе, вот спас нас для того, чтобы мы исполняли добрые дела. Это я забегаю немного вперед, это 10 стих 2 главы, там об этом написано. Для чего мы стали новым творением во Христе. Он говорит: «Я благодарю Бога за вас, Как много людей, или вообще есть ли люди, которые благодарят Бога за вас? Которым нравится, что вы рядом с ними? Которые опираются на вашу веру? Которые питаются вашей любовью, что вы дарите другим людям? Которые говорят, слава Богу, что в моей жизни есть эти люди. Вот апостол Павел смотрит на них и говорит, я услышал о вас, о вашей вере, о вашей любви к другим людям во Христе, ко всем святым. И я благодарю Бога за вас. Как классно, когда ты нужен кому-то, когда люди благодарят Бога за тебя, за твою веру, за твою любовь. И позже Павел молится о верующих. Я приглашаю сейчас почитать эту красивую, удивительную молитву. 17 стих. Апостол Павел молится, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Большое заблуждение и самообман в том, что если мы однажды познали Божью благодать, то мы познали Бога. И все. Бог назван в этой молитве Отцом Славы. Что мы знаем об этом? Что мы знаем вообще о Божьей славе? А о какой славе идет речь? В чем упомянуто призвание, богатство, славного наследия для святых? Вы часто об этом думаете? Для того, чтобы знать все это, необходимо иметь дух премудрости и откровения. Он молится об этом, о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию всего этого. И он не молится о Святом Духе, потому что мы только что прочли, что у верующих он уже есть. Залог уже духа принят нами. Он молится о том, чтобы мы получили духа откровения и премудрости от Бога. Что вы знаете об этом духе? Я вам скажу, что мы почти ничего не знаем об этом духе, что это за дух такой, дух откровения и премудрости. Вполне возможно, это один из семи духов Божьих, которые упомянуты в книге Откровения, что там было семь духов Божьих перед престолом на небесах. Как много мы еще не знаем, да, о Боге. Апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы познавали. Павел говорит в этой молитве о величии и о славе Иисуса Христа. Читая его молитву здесь, Иисус не предстает перед нами как просто пророк, как многие считают, что он пророк. Я не вижу здесь пророка, я не вижу здесь философа какого-то, я не вижу основателя новой религии здесь. Я вижу некто другого, намного сильнее и выше. Он стоит выше всего. Здесь написано, что Бог вознес его выше всего, все покорил под ноги его. Абсолютно все. Он восседает на небесах по правую руку от Бога, что значит, он имеет полную власть Божию. Все власти, которые существуют, задумайтесь, все власти, которые есть на земле, и все власти, которые будут, написано, все они ниже Иисуса Христа. А теперь подумайте, кого вы чтите больше и кого вы боитесь больше, власть, которая здесь, или власть, которая выше? На кого вы делаете ставку? Кого вы чтите больше? Когда апостолов поставили перед Синдрионом, а Синдрион это был, знаете, это власть была в Израиле. Они сказали, мы запрещаем вам говорить об этом имени, об Иисусе Христе. Что сказали апостолы? Они сказали, кого нам слушать, вас или Бога? Кому подчиняться? Есть власть выше вас. У вас есть власть отнять у нас жизнь, да, мы сознаем это. Избить нас, да, мы сознаем это, но есть власть выше. Что должно выделять верующего человека? Он всегда понимает, кто его царь. Он понимает, что Иисус не просто, знаете, мне не нравится, мне серьезно не нравится того Иисуса, которого рисует сейчас церковь. такого, знаете, в джинсах такой свой весь, в кепочке. Он не такой. Не надо из Христа делать того, кто нам ближе и понятен. Читая Писание, мы видим, Иисус обладает мощнейшей просто властью над всем творением абсолютно, духовным всем, все. Написано, будет момент, когда абсолютно каждое творение, и земное, и небесное, и преисподнее даже, будет преклоняться перед Иисусом Христом и говорит, Он Господь, Он Господь. Будет исповедовать, что Он Господь. Павел говорит, я молюсь, чтобы вы продолжали познавать Христа, чтобы вы не остановились на том, на чем вы остановились в момент покаяния, чтобы вы пережили момент покаяния, как вы познали Христа. Продолжайте познавать Его, не просто как вашего Спасителя, продолжайте познавать Его как великого Сына Божьего, который имеет власть Божию, славу Божию. Могущество Божьей силы, здесь также апостол Павел упоминает воскресение мертвых, что Бог воздействовал этой силой, Он будет действовать в этой силе в нас, будет проявлено в момент воскресения из мертвых. Это будет самое большое событие, которое может быть вообще на земле, воскресение из мертвых. Написано, что первенец Христос, потом Христово в пришествии Его. Когда Иисус придет, будет воскресение мертвых. Это будет сильнейшее просто проявление Божьей славы, Божьей силы на земле. И апостол Павел молится здесь также об этом, он говорит об этом здесь. Когда Христос придет и установит свое царство, верующие и оправданные будут царствовать с Ним на земле. И придет вот это долгожданное Божье царство, о котором мы сейчас молимся, да придет царство Твое. Когда мы молимся, да придет Царство Твое, мы молимся о том, о чем молились уже тысячи лет верующие. Божье Царство на земле. Небеса сойдут сюда. Мир изменится. Бог заберет из Царства Своего, написано, все соблазны и делающих беззаконие, и выкинет их. Будет судить весь этот мир. И мы будем царствовать со Христом. Как написано в книге Откровения, 11 глава, 15 стих. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». В чем богатство наследия Его для святых? Он говорит, я молюсь, чтобы вы познали, в чем богатство наследия Христова для верующих. В том, что они разделят как раз это царство со Христом здесь на земле, уже в прославленных воскресших телах. В книге Откровения, в 5 главе, Иоанн попадает в мир Духа, и он слышит, как небеса поют, как ангелы, множество ангелов поют новую песнь. Откровение 5 глава, 8 стих. «Они поют новую песнь. Достоин ты взять свиток и снять печати его, потому что ты принесен был в жертву и кровью своей приобрел для Бога людей из всякого рода и разных наречий, разных племен и народов. Ты сделал священниками и царями для Бога нашего, и они будут царствовать на земле». Иисус Христос, глава церкви, последние стихи первой главы, все покорил его, поставил выше всего главой церкви. И здесь интересно, как Павел описывает церковь, как тело Христово, посредством которого Иисус заполняет собой этот мир сейчас. Если вы член церкви, то Иисус глава над вами. Потому что здесь написано, что Бог поставил главой церкви. Он ваш царь, Он ваш судья, Он ваш работодатель, Он ваш пастырь, Он ваш учитель. И становясь частью церкви, вы становитесь как раз под главенство Иисуса Христа. Теперь Он власть над вами, теперь вы Ему подчиняете свою жизнь. И за то, какой христианской жизнью вы жили, вы будете отвечать уже не перед людьми, вы будете отвечать перед Ним. Как написано во втором послании к Коринфянам, 6 главе, «Всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе и худое». И в другом месте написано, «Все мы предстанем на суд Христов». Это обещание дано неоднократно в Библии, что мы все предстанем перед Иисусом Христом, как перед судьей. Христос, апостол Павел говорит здесь, что Он заполняет собой мир посредством церкви, посредством верующих. Там, где есть церковь, там есть тело Христово, там есть познание о Христе. Люди могут узнать о Христе только в одном месте. Догадайтесь, где? В вас, во мне. Люди будут смотреть на церковь для того, чтобы познать Христа, какой Он. Сознаем ли мы всю ответственность того, что мы здесь представляем Его? Представляем Его, какой Он есть. Мы должны показать этому миру, какой есть Христос. Именно поэтому мы должны поступать так, как Он поступает. Мы должны подражать Ему. Некоторые считают, ну зачем нужно становиться другим каким-то хорошим человеком? Зачем менять? Зачем все эти заповеди нужны? Зачем вот эта вся святость, вот эта вся непорочность? Зачем? Если просто вот Бог нас любит. Вот проповедуй мне, Вадим, что больше вот нас любит Бог. Любит нас Бог. Вот это вот мне нравится проповедь. Зачем вот это вот все? Зачем вот эта вот вся святость? Да именно по этой самой причине. Потому что через церковь Иисус говорит о себе в этом мире. Люди познают Христа через церковь. Потому как мы живем, как мы поступаем. А вы думаете, почему людей, верующих в Иисуса, начали называть христианами? Потому что они были похожи на Христа. Они это учение впитали в себя и начали поступать, как Христос поступал. И они были представителями Иисуса Христа здесь, на земле, для того, чтобы потом... Я знаю, что это нелегко. Я знаю, что это будет стоить нам. Может быть, репутация, может быть, уважение. Может быть, от вас отвернутся, начнут ненавидеть вас. Кому приятно, когда праведники живут возле них, которые поступают правильно, которые просто даже, может быть, не словами, но своим поведением постоянно вас обличают, что вы видите вот такое. Неприятно. И раньше неприятно было людям. И убивали пророков, и гнали их, и изгоняли из своих пределов. Затыкали им рот, потому что они говорили о том, что Бог хочет от вас совершенно другой жизни. Бог избрал вас для другого. Так что не расстраивайтесь, если вы страдаете за Христа. Если вы поступаете правильно и избираете для себя правду, потому что правда будет царить в Божьем Царстве. Давайте учиться жить сейчас уже так, как мы будем жить в Божьем Царстве. Иначе мы не подойдем к этому Божьему Царству. Просто вот, ну, как не подходит гайка к болтику. Мы должны соответствовать этому Божьему Царству, соответствовать тому званию, в которое мы призваны. А не просто называться христианами, не просто называться святыми или праведниками, потому что Бог нас оправдал во Христе. Царство Божие усилием берется, прилагающее усилие восхищает его, сказал сам Господь. Чтобы мы не расслаблялись, но понимали, что за это положение нужно сражаться, нужно желать его всем сердцем, нужно любить Бога всей душой, всеми силами. Итак, где есть церковь, там есть познание от Бога, есть премудрость, есть сила и есть откровение о Боге. И мы с вами носители всего этого откровения, потому что мы с вами являемся как раз церковью Иисуса Христа. Мы продолжим читать и вникать в послание к Ефесянам в следующее воскресенье. Давайте помолимся.